А все потому, что науку третируют люди, которые сами признают, что они в ней ничего не смыслят. Разве это не чрезвычайная опасность для науки? А Ленин, Луначарский, не удержался Горький, разве они не понимали значение науки, когда просили меня приехать к вам? Они, согласен, понимали. Небесный чистый свет скользнул на лике бога Саваофа и тут же скрылся в глубине кустистых снежно-белых бровей. Они, согласен, заинтересовались мною. Но лишь тогда, когда я сам им написал о моем бедственном положении и поставил вопрос «пустите за границу». А другие понимают? А о других ученых власть заботится как надо? Или вы забыли, глубоко уважаемый Алексей Максимович, как пачками таких, как я, к стенке, пачками на пароходе из России, вон, как чумных и прокаженных, да и теперь... Теперь, как заявил Иван Петрович, из Одесского университета ушло полтора десятка талантливых профессоров, несогласных с порядками, которые там вводятся. Учебные программы постоянно кем-то пересматриваются. Университеты, как было в старое время, лишены автономии, иначе самоуправления. Это по всей стране. Не продолжение ли террора против интеллигенции, только иными средствами? А какой истинный ученый позволит, чтобы ему надели намордник? Собака и та, знаете. Кстати, хотите, поведаю притчу об одной моей подопытной собаке. Среди многих испытуемых собак в нашей лаборатории нам попала необыкновенная собака. У нее был сильно развит инстинкт свободы, в то время как другие собаки сравнительно легко заходили в станок и допускали над собой опыт. Эта собака ни за что не хотела допустить эксперимента. Очевидно, ни она, ни ее родители, ни деда, ни прадеды не были на привязи. Мы стали ставить еду для нее в станок. 2 недели она не ела. Но в станок она в конце концов зашла. Голод взял верх над инстинктом свободы. Да, голодом, насилием многое можно сотворить. Ленин, между прочим, и не скрывал своих намерений. Диктатура пролетариата обеспечит себе победу. Так кажется. Впрочем, вы эти и подобные высказывания знаете лучше меня. Возражали большевикам в свое время в вашей новой жизни. Как менялось молниеносно выражение лица Ивана Петровича. Право, как на петербургском небосклоне, то изумрудно-голубой свет, то хмарь облаков, заряженных снежной бурей, и ни малейшего перерыва в настроениях, смена эмоций молниеносная, только успевая следить за извивами мысли. «Да, террором можно все, но тут вот что надо иметь в виду», — продолжал Иван Петрович. «Насилие — палка о двух концах. Подавляя инстинкт свободы, террор и насилие приведут нацию к тому, что она окажется забитой, рабски приниженной. Окажутся на поверку не свободные люди, а жалкие рабы. Социализму такие поколения нужны?» «На днях здесь, в Питере», — начал Горький. «Я в гостях у рабочих артистов был. Вы бы, Иван Петрович, их послушали. Рабы, говорите, талантища! И скажу вам преогромнейшее дарование. Такими вот надо сделать всех, каждого. И тут мы с вами должны рука об руку. Да-с!» Павлов подхватил. Истинный рабочий человек, как любой индивидуум, без культуры существовать не может. Однако это нонсенс. Думать, что на сказочном основании, по щучьему велению, по моему хотению, можно сделать этот класс культурным. Я ничего не имею против того, чтобы образование сообщалось большому числу лиц. Но смотрите, что делается в наших университетах и институтах. Берут людей неподготовленных. Настрополят их за 2-4 года. И что получается? Понятно, для способного человека нет препятствий. Он и через свою полуграмотность перешагнет. Но мы должны считаться не с выдающимися, а со средними людьми. А для таких обычный путь, который выработан уже годами. Школа, гимназия. Иными словами, путь, каким раньше шли те, кого теперь называют буржуями. У нас же спех, который ни к чему хорошему не приведет. Уровень образования, не считая счастливых единиц, увы, чрезвычайно понизился из-за неуспешности, непоследовательности в приобретении знаний. Побежали тени по лицу Алексея Максимовича. «Нет, уважаемый Иван Петрович, Только так надо, знания всем. А чтобы достичь основательности, требуемой глубины, у меня ясная программа, энциклопедия.